Послание в бутылке. На выходных стояла отличная погода, и котята с родителями решили уехать из города и погостить у дедушки на маяке. Будет просто здорово. На море столько всего интересного. Мама с папой устроились в шезлонгах на солнышке и загорали. А котята с дедушкой играли в камушки на берегу. «Смотрите, я сейчас кину камушек дальше всех!» — объявил Коржик. Он размахнулся и запустил камушек в воду. И тот улетел далеко-далеко. Вот это да! Но никто не успел восхититься успехом котенка, потому что на берег в этот момент волна вынесла кучу стеклянных бутылок. «Ой, откуда все эти бутылки?» — удивилась Карамелька. «Да», — протянул дедушка, — «многовато мусора стало в последнее время». И он принялся рассматривать бутылки. «А что-нибудь интересное из моря приносит?» — спросил компот у дедушки, настоящего эксперта по морям и океанам. «А как же, конечно, приносит», — кивнул тот и погрузился в воспоминания. «Однажды на этот берег вынесло старинную бутылку. Ей было 300 лет!» «Ничего себе!» Котята раскрыли рты от изумления. «А что в ней было?» Поинтересовался Коржик и выдвинул свою идею. «Джин?» Котята представили, как из древней бутылки вырывается огромный синий кот Джин и говорит дедушке: «Я исполню любое твое желание, о великий мореход!» «Вот было бы здорово!» Дедушка желает новый мотор для катера, и вуаля! Джин без труда исполняет любое его желание. Компот, Коржик и Карамелька покатились со смеху. А вот дедушка продолжил. «Нет, котятки, там было письмо!» «Письмо?» — хором воскликнули котята. Этого они никак не ожидали. «Ага», — кивнул дедушка. «Какой-то моряк писал о своих удивительных приключениях. Он надеялся, что бутылка приплывет в его родные края, где ее выловят его друзья». «Мог бы им просто позвонить», — хмыкнул Коржик. Дедушка улыбнулся и пояснил. «Котятки, в те времена еще не было телефонов». «А можно посмотреть на эту бутылку?» — попросил компот. «Я сдал ее в музей», — ответил дедушка. Котята поникли. Они так хотели посмотреть на старое письмо. Дедушка тут же утешил внуков. «Мы с вами обязательно туда сходим. А вот это просто мусор», — он показал на бутылки, выброшенные на берег волной. «Давайте отнесем их в контейнер». Так они и сделали. Теперь на пляже стало гораздо чище. Чуть позже дедушка с папой отправились рыбачить на лодке, а котята остались с мамой. Когда рыбаки отплыли, мама поудобнее уселась на шезлонге, а котята принялись за игры. Сначала они строили замок из песка, лепили высокие башни, искали ракушки и украшали ими крыши. Но скоро котята заскучали. «Скорее бы сходить в музей и посмотреть на старинное письмо», — мечтал компот. А Коржик предложил: «Давайте тоже что-нибудь напишем и отправим письмо в бутылке». «Точно!» — подхватила Карамелька. «А в будущем ее кто-нибудь выловит и узнает про нас». Котятам очень понравилась эта идея, и они радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Коржик нашел пустую бутылку, и дело осталось за малым — составить послание. «Ну, что напишем?» — спросил маленький котенок у братика с сестрой. «Лучше не написать, а нарисовать», — ответил компот. «Вдруг коты из будущего не будут знать нашего языка, а рисунок все поймут». Карамелька улыбнулась и предложила: «Нарисуй нас, как будто мы машем котам из будущего». Так компот и сделал. Рисунок получился просто замечательным. А тем временем папа и дедушка рыбачили на лодке. Точнее, они просто спали с удочками в лапах, потому что рыба не клевала. Но вот поплавок папиной удочки задергался, и заскучавший рыбак проснулся. «Кажется, у меня клюет!» — обрадовался папа и потянул удочку на себя. «Наконец-то!» — отозвался дедушка. «А я думал, так и вернемся без улова». Но вместо рыбы папе попалась бутылка. Какая жалость! «Да, в последнее время мусора в море все больше», — разочарованно протянул дедушка. Папа энергично встряхнул бутылку. «Кажется, здесь что-то есть», — сказал он и отвинтил крышку. Внутри лежал свернутый в трубочку листок бумаги. Папа развернул его и не поверил своим глазам. «Это же наши котятки!» — удивленно воскликнул он. «Ничего не понимаю». «А я, кажется, понимаю», — рассмеялся дедушка. И они с папой направились к берегу, где их ждали котята с мамой. «Котятки! Мы с папой обнаружили вот это», — сказал дедушка и показал бутылку с рисунком. «Это же послание, которое мы придумали для котов из будущего и отправили в бутылки по морю», — воскликнул коржик. Компот расстроился. «Ну вот, теперь они его не получат». «Жалко, что вы его выловили», — добавила Карамелька. А дедушка покачал головой. «Наоборот, это очень хорошо, котятки, потому что бросать в море бутылки нельзя. 300 лет назад об этом еще не знали. Но мы-то с вами живем в 21 веке и понимаем, что мусор вредит морю». В разговор вступила мама. «Дедушка прав. В океане есть целые острова из разного мусора». Котята изумились. Какой ужас! Они совсем не хотели засорять океан. «Мы про это не знали», — признался Компот. «Мусорные острова — это совсем не круто», — добавил коржик. А Карамелька воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Давайте пройдем по пляжу и соберем весь мусор, который вынесло морем». «Отличная идея!» — похвалил дочку папа. «Все равно рыба сегодня не клюет». Но коржик не унимался. «А рисунок? Для котов из будущего», — напомнил он. Тогда дедушка предложил отличное решение. «Мы его сфотографируем и выложим в интернет. Тогда коты будущего его точно увидят». И дедушка сфотографировал внуков с их портретом в лапах. Котята радостно воскликнули. «Здорово! Миу, миу, миу!» И потом вся семья дружно пошла убирать пляж. Уже через час они собрали целый мешок мусора. Бутылок, пластиковых пакетов и упаковок из-под еды. И пляж засиял чистотой. Кругом блестели только ракушки и желтый песочек. «Как красиво, когда нет мусора!» — восхитилась Карамелька, с гордостью оглядывая убранный пляж. Вот так котята поняли, что бросать мусор в море нельзя. А лучшим посланием котам из будущего будут чистые моря и океаны.